Португалка. В одних грамотах они значились как Делли Катене, а в других – как господа фон Кеттен. Они пришли сюда с севера и остановились на самом пороге юга. Свою родословную они возводили то к германцам, то к латининам, смотря по выгоде момента, и никакой другой родины не знали, кроме собственного гнезда. В стороне от широкого торгового пути, ведущего через Бреннер в Италию, между Бриксином и Триентом, на почти отдельно стоявшей отвесной скале, высился их замок. В 150 метрах под ним так неистово бесновался узкий горный поток, что, высунув голову из окна, вы не расслышали бы церковного колокола, зазвонен в самой крепости. Ни единого мирского звука не проникало снаружи в замок рыцарей Катена, сквозь эту плотную завесу бешеного рева. Но напрягшийся для отпора взгляд неожиданно легко преодолевал эту преграду и окунался, ошеломленный, в беспредельную, раскинувшуюся ширь. За скорых и хватких слыли все бароны фон Кеттен, и ни малейшая выгода, где бы она ни обозначалась, не ускользала от них. И безжалостны они были, как ножи, что режут сразу до кости. Они никогда не краснели от гнева и не розовели от радости. В гневе они темнели, а в радости вспыхивали, как золото, таким же прекрасным и редкостным светом. И еще уверяла молва, все они, кем бы ни случалось им быть в смене лет и столетий, походили друг на друга тем, что рано наживали белые нити в каштановых бородах и кудрях и умирали, подойдя к 60. И тем еще, что нечеловеческая сила, которую время от времени обнаруживал каждый из них, сосредоточена была как будто не в хрупком и жилистом теле, а в глазах и во лбу. Но то были росказни запуганных соседей и холопов. Они прибирали к рукам все, что могли, беря то честью, то насилием, то хитростью, как придется, но всегда спокойно и неотвратимо. Их короткая жизнь протекала неспешно и кончалась быстро, без затяжного угасания, как только исполнен бывал их удел. И еще было в обычае у племени Кеттенов не родниться с рыцарством, осевшим поблизости от них. Жен себе они привозили издалека, и жен богатых, чтобы не смущаться ничем в выборе союзников и врагов. Когда барон фон Кеттен 12 лет тому назад женился на прекрасной португалке, ему шел 30-й год. Свадьбу сыграли на чужбине, и совсем еще юная супруга была как раз на сносях, когда в перезвоне колокольцев длинный обоз челядинцев и холопов, лошадей, прислужниц, мулов и собак пересекал границы владений Катена. Как в сплошном свадебном вихре промелькнул этот год. Ибо Кеттены все были блестящие кавалеры. Только выказывали они это лишь раз в жизни, в тот год, когда добивались руки. Они искали красивых жен, потому что хотели красивых сыновей. И иначе им было не заполучить таких красивых жен в чужих краях, где они не столь много значили, как дома. Но они сами не знали, выказывали ли они себя в этот год такими, какими были на самом деле, или во все остальные годы. Навстречу путешественникам прискакал гонец с важным известием. И процессия с ее разноцветными одеждами и плюмажами все еще походила на разноцветного мотылька, но барон фон Кеттен переменился. Снова нагнав жену, он медленно ехал на своей лошади рядом с нею, будто отстраняя от себя всякую мысль о спешке, но лицо его стало отчужденным, как грозовая стена облаков. Когда за поворотом перед ними вдруг возник замок, до которого оставалось каких-нибудь четверть часа пути, он с видимым усилием нарушил молчание. «Надо», — сказал он, — «чтобы жена повернула и отправилась обратно». Процессия остановилась. Португалка просила и настаивала, чтобы ехали дальше. Повернуть назад успеется и после того, как будут объяснены причины. Епископы Триенские были могущественными князьями, и по их указке имперский суд вершил все дела. С незапамятных времен Кеттены вели с ними земельные тяжбы. Иной раз эти споры выносились на суд, а иной раз притязания и отказы выливались в кровавые распри. Но уступать более сильному противнику всякий раз приходилось бароном фон Кеттен. Взгляд, от которого обычно не ускользала ни одна выгода, здесь обречен был тщетно вперяться вдаль, дабы ее высмотреть. Но каждый отец завещал этот долг сыну, и гордость их непреклонно ждала из поколения в поколение, когда придет ее час. Именно этому барону фон Кеттену улыбнулась судьба. Он с ужасом подумал, что чуть было не пропустил своего часа. Могущественная княжеская партия поднялась на епископа. Решено было напасть на него и взять в плен. И Кетону, когда пронесся слух о его возвращении, уготована была роль главаря. Пробыв столь долго в отсутствии, Кетон плохо представлял себе, какими силами располагает епископ. Но он понимал, что предстоит жестокое, затяжное испытание с неясным исходом, и что не на каждого можно будет положиться до последнего, если не удастся перехитрить Триент с самого начала. Он сердился на красавицу-жену, что чуть было не пропустил из-за нее такой удачный случай. Как всегда, он любовался ею, когда ехал сейчас на своем коне чуть позади нее. И она все еще была для него такой же загадочной, как ее жемчужные ожерелья, которых у нее было так много. Эти хрупкие безделки, вдруг подумалось ему, можно расплющить, как горошины, когда взвешиваешь их на ладони жилистые узловатые руки. Но они лежат на ней непостижимо спокойно и надежно. Только вся эта волжба потускнела сейчас перед новым известием, как тускнеет греза спеленатых зимних вечеров перед мальчишеской наготой первых ярких солнечных дней. Жизнь в седле ждала его. Долгие годы, в которых смутным пятном таяли жена и семья. Но лошади тем временем достигли подножия стены, на которой стояла крепость. И португалка, выслушав все, снова повторила, что хочет остаться. Грозно высился замок над их головами. Там и сям, как редкие волоски, виднелись на груди скалы чахлые деревца. Валы, покрытых лесами гор, вздымались и низвергались так беспорядочно, что невозможно было бы описать все это уродство человеку, знакомому только с пляской морских волн. С тылой пряностью отдавал воздух, и вообще человек здесь будто въезжал на коне в растрескавшийся котел, чьи черепки хранили следы странной зеленой краски. Но в лесах водились и олень, и медведь, и кабан, и волк, и, может быть, даже единорог. Выше них царили козерог и орел. Бездонные ущелья давали приют драконам. Вшире, вглубь лес простирался на долгие недели пути, иссеченный лишь звериными тропами, а наверху, где из него громоздились скалистые пики, начиналось царство духов. То было пристанище демонов, с тучами и ураганом. Ни одна христианская душа не забиралась туда. А если и находились чересчур дотошные, все кончалось историями, о которых шепотом рассказывали служанки на зимних посиделках, в то время как парни польщенно молчали и пожимали плечами, давая понять, что риск для мужчины — привычное дело, и такие приключения смельчакам не впервой. Но из-за всего, что она наслушалась, самым странным было для португалки вот что. Как никому еще не доводилось достигнуть подножья радуги, так никому еще не удалось заглянуть за стену Исполинских гор. За каждой стеною вставала новая стена. Долины меж ними были как натянутые шали, полные камней величиной чуть ли не с дом, и даже каменная крошка под ногами состояла из обломков с голову каждой. Мир, который, собственно, и не назовешь миром. Эту землю, родину человека, которого она любила, она часто представляла в своих мечтах по его подобию, а его самого старалась понять, исходя из того, что он рассказывал ей о своей родине. Наскучив павлиньей лазурью моря, она ожидала увидеть страну, полную неожиданностей, как тетива натянутого лука. Но, оказавшись тайной лицом к лицу, она нашла ее уродливой сверх всякого ожидания и затосковала. Крепость будто была составлена из кустарников. Камни, взгроможденные на скалы. Головокружительные стены, покрытые плесенью. Трухлявое дерево или грубые, осклизлые бревна. Деревенская утварь, воинские доспехи, амбарные цепи и старые дроги. Ну уж, коли она попала сюда, здесь и было ее место. И, может быть, то, что она видела, было вовсе не уродством, а особой красотой, как мужские повадки, к которым надо сначала привыкнуть.